Елена покивала, гордость взыграла. Елена, что, не смей так говорить, но это же правда. Елена с недоумением, впрочем оно было наиграно, посмотрела на маму, которая явно начала злиться. Ведь мы все могли получить этот же результат быстрее и проще, но вы из-за гордыни решили все сделать сами. А ведь брак имеет множество связей и вполне мог бы нам помочь, если не отдав часть преступников, то договорившись с другими странами. Елена, я наблюдал за происходящим с легкой улыбкой. Это все не мешало ни мне подготавливать ритуалы, ни Елене, которая была старше меня и во многом более образованной ведьмой. Вот только в снятии проклятия она никогда не практиковалась и даже в теории эту область не изучала, так что тут мы с ней были примерно на одном уровне. Если ты так хочешь об этом поговорить, то мы можем это сделать потом, после того, как вернемся в Хогвартс. Нет. Елена покачала головой. Когда в Хогвартс вернемся, я от тебя спрячусь, пока ты не остынешь. А то ведь несмотря на то, что я уже взрослая девочка, которая еще и призраком много лет существовала, выпаришь меня, и буду права. Драка, меня мама обижает. Я от такого выверта со стороны Елены даже вздрогнул, чуть напортачив с линией на ритуальной пентаграмме. А можно меня в семейные разборки не впутывать? Можно. Кандида кивнула. Не волнуйся, втягивать тебя я не буду, и даче не позволю. Она строго посмотрела на дочь, после чего все разговоры затихли, а мы с Еленой продолжили работать. Несколько часов спустя. Хогвартс, вы сегодня хорошо поработали. Кандида кивнула мне и грозно посмотрела на дочку, видимо тот разговор не забыт, несмотря на то, что мы успешно определили, что именно было сделано с землей и как от этого проклятия избавиться. К сожалению, сам процесс снятия проклятия затянется. Придется провести почти 30 ритуалов, которые постепенно уберут проклятие, но это уже не так сложно. Профессор Блэк, я прикрыл глаза на пару секунд, беря свои эмоции под контроль. Наставница, когда у нас следующий выход? Через неделю. Я кивнув Кандиде и перевел взгляд на девушку, которая уже встала рядом со мной. Мисс Паркер, а я ждала вас. Она поправила прядь волос, которая якобы случайно выбилась из прически. У меня есть пара вопросов касательно вашего предмета. Может быть, вы могли бы уделить мне некоторое время, если ваши вопросы действительно касаются предмета. Как же я хочу, чтобы они не касались затеи, я мог бы ее послать. Ну, пожалуйста, у меня был долгий день, который, помимо прочего, был очень тяжелым. И беседовать с тобой у меня нет никакого желания. Естественно, все эти мысли я не стал озвучивать. Пройдемте в кабинет. Я едва смог сдержать тяжелый вздох и прошел вместе с этой девкой в сторону своего кабинета, благо до ужина еще было время и, к сожалению, она действительно подготовила вопросы по зате, на которые пришлось отвечать. Сами вопросы были не так уж и просты, и пришлось потратить немного времени, чтобы ответить на них. И все это время она постоянно строила мне глазки и пыталась выставить свое тело в самом выгодном свете, что, честно говоря, раздражало. Причем из-за усталости это раздражение становилось еще больше. Так, я вздохнул, остановив ответ на очередной вопрос. Паркер, вы пришли вопросы прояснять или глазки строить? Вопросы прояснять. Она честно пару раз хлопнула ресничками. Вот как, ну тогда прошу покинуть мой кабинет. Ваши действия говорят сами за себя, и знаете, я очень устал от вас. Так что если вы еще раз устроите такую псевдопричину для того, чтобы остаться со мной наедине, я просто перестану обращать на вас вообще какое-либо внимание. Профессор. Она растерянно моргнула. Идите отсюда. Я махнул рукой. Вот честно, несколько лет уже преподавательской деятельностью занимаюсь и за все прошлые годы даже подумать не мог, что одна конкретная девушка сможет заставить меня задуматься о том, чтобы отказаться от преподавания. Но, я уже сказал, уходите. И она все же ушла, а я откинулся на спинку стула и задумался о том, что мне надоело внимание этой девки. Блять, даже после того, как она ушла, о ней думаю. Она что, от противного решила пойти? Так, я встал со своего места и пошел по направлению к своей комнате, где должна была быть Блейк. Мне необходима кошкотерапия, и я надеюсь, моя кошечка не откажет мне в этом. От одной только мысли о том, что я сейчас посажу к себе на колени Блейк, или уложу ее голову к себе на колени и буду почесывать ее между ушками, настроение стало расти. Глава 172. И снова дни летят. Дорогие ученики и гости Хогвартса, сегодня мы все с вами собрались для того, чтобы восхититься игрой смелых парней и девушек, которые решили отстоять честь своей школы в матче по квиддичу. Сегодняшняя игра будет первой в короткой серии из трех игр, и в поединке сегодня сойдутся Шармбатон и Хогвартс. Я сидел в преподавательской ложе и, не скрываясь ни от кого, читал книгу. Тратить время на просмотр матча мне не хотелось, тем более один чемпионат я уже видел, так что соревнования между школами смотреть. За команду Хогвартса выступают вратарь Майлз Бличли, охотники Роджер Дэвис, Саймон Вейзи и Демиль Зарабинс, загонщики Фред и Джордж Уизли и, наконец, ловец Гарри Поттер. Как видят представители Хогвартса, в команду отобрали только лучших из лучших, и я уверен, они смогут показать класс. А теперь давайте представим наших гостей из Шармбатона. Вратарь Линда Лайер, охотники Симона Агассис, Петра Барбье и Вильвет Бош, загонщики Анита Бош и Рита Сальян и, наконец, ловец Риан Паркер. Итак, игроки делают круг почета вокруг стадиона, и игра начинается. Драко, тебе совсем не интересно? Нет, я покачал головой, отвечая на вопрос Флитвика. Но там играет твой друг, мистер Поттер. Не сказал бы, что именно друг, скорее хороший знакомый или приятель, но разве то, что он там играет, делает игру для меня более интересной? Без сомнения, я желаю, чтобы он показал себя с наилучшей стороны, но, я вздохнул, квиддич это не мое. Как скажешь. Флитвик не стал далее пытаться растормошить меня, а я не стал сам пытаться поддержать беседу, так что разговор затих. И только выкрики комментатора, который то и дело восхищался тем или иным приемом, подсказывали мне, что игра очень напряженная. Напряженная, но при этом правила никто старался не нарушать. Нет, понятно, что совсем без грязной игры не получилось, но тут ведь главное, чтобы намеренно грязно не играли, а то, что случайно выходит. Кажется, Поттер заметил снитч. Он очень быстро набирает скорости, ловец соперников летит за ним. Круто пике, это было опасно. И кажется, это была хитрая попытка избавиться от соперника, так как снитча в руке у Гарри нет, а вот его соперница едва смогла выйти из пике. Надо будет поговорить с Гарри. МакГонагалл, сидевшая недалеко от меня, произнесла это слегка неодобрительным голосом. Я, конечно, буду рада, если Хогвартс победит, но не такой даже ценой. Я на слова Минервы только усмехнулся, но не стал их как-то комментировать. Я только покачал головой. Подобные трюки были более чем приемлемы в квиддиче, так что возмущения, да и серьезных травм она не получила бы, ну, по магическим меркам. Неделька в больничное крыле и уже здорово. Черт, а ведь можно было бы целую неделю от нее отдыхать. От этой мысли я даже слегка растерялся, так как желать кому-то подобного я точно не собирался. Но девушка меня уже так достала, что я просто не знал, что делать. Хоть из Хогвартса увольняйся, честное слово. Фред Уизли сбивает с метлы охотницу Симону Агассис, или это был Джордж, но директор Дамблдор останавливает ее падение за пару метров от земли. Однако, кажется, девушка не может продолжать матч, так как у нее повреждена рука. Теперь у команды Хогвартса есть преимущество. Я вновь потерял интерес к матчу, краем уха слыша комментатора, который продолжал что-то там трындеть, и снитч ловит Гарри Поттер. Этот буквально рев комментатора, который подхватили все трибуны, заставил меня поморщиться и захлопнуть книгу. Со счетом 500-450 побеждает Хогвартс. Наконец-то, я покачал головой и встал со своего места, отправившись на выход со стадиона, и только выйдя из измененного большого зала в коридор Хогвартса, я смог вздохнуть. Жаль, все это проигнорировать было нельзя. Сейчас бы сидел в кресле перед камином, пил кофе. Озвучивать то, что Блейк была бы рядом со мной, я не стал, так как пусть окружающие и догадывались о том, с кем у меня есть отношения, но вот подтверждать это точно не стоит, а не тратил время на подобную ерунду. Несколько дней спустя, прошу прощения, Крам задержался в кабинете после урока, и когда я кивнул, подошел ко мне ближе. Профессор Блэк, я бы хотел задать вам вопрос, если это, конечно, возможно. Конечно. Дверь в кабинет открылась, и я устало вздохнул. Профессор Блэк, мисс Паркер, я уже знаю, что ваши вопросы, даже если вы готовите их по программе, не предназначены для расширения вашего кругозора, так что покиньте, пожалуйста, мой кабинет. Но, покиньте кабинет, мне хватает того, что придется терпеть вас на протяжении следующего урока. Она фыркнула, но спорить не стала, и я вновь перевел взгляд на Крама. Итак, какие у вас отношения с сестрами Грейнджер? Они мои хорошие знакомые. Я пожал плечами. Только знакомые? Да. Я кивнул. Знакомые, друзья, товарищи, а чем вызван ваш вопрос? Просто, я хотел бы пригласить одну из них, или обеих на святочный бал, а, я понятливо усмехнулся и покивал, могу только пожелать удачи и дать небольшую подсказку. Гермиона девушка очень эрудированная, ее знания довольно сильно выходят за пределы четвертого курса обучения, я бы сказал, что если бы она совсем немного подучилась, то могла бы сдать не только совы, но и некоторые жаба. И еще, она к квиддичу довольно прохладно относится. Крам задумчиво кивнул. Спасибо. Пожалуйста, только я прошу вас помнить, что она моя подруга. И если вы ее обидите, то... Я покачал головой. Я даже не думал о подобном. Крам быстро замотал головой, явно показывая, что он и правда не задумывался о подобном. Ну, я просто должен был предупредить. Спасибо. Он кивнул, после чего поспешил покинуть кабинет. Меня же неожиданно заинтересовало, а смогут ли Джинни и Трейси заполучить себе Гарри на святочный бал? Они вроде бы между собой уже договорились и конкуренток, которые сами захотят его пригласить, к нему не подпустит. Но, профессор, можно? В этот раз заглянула не Паркер, а другая француженка, которой я кивнул, и после моего разрешения класс начал заполняться учениками, которые стали рассаживаться за столами и тихонько переговариваться друг с другом. Итак, когда прозвучал колокол, который оповестил нас всех о начале занятия, я осмотрел класс, отсутствующих не было, и это хорошо. Сегодня мы с вами рассмотрим квартал Блэков. Это же время. Белла, успокойся, успокойся. Черноволосая девушка остановилась напротив своей блондинистой сестры. Успокойся, эта мразь там, в замке, рядом с нашим Драко. Цисси, ты слышишь меня? Он там. Я слышу тебя и понимаю, что ты хочешь до него добраться. Но просто подумай немного, если мы это сделаем, то это нанесет урон нашему роду, ведь именно мы занимались обеспечением безопасности турнира. Белла замерла и с болью во взгляде посмотрела на сестру. Только поэтому я еще здесь, а не бегу сломя голову в Хогвартс. Я понимаю, что сейчас достать его будет сложно, если, конечно, я не хочу подставить рот. Но... Черт, эту мразь надо убить. Белла, доверься нашему сыну, наш мальчик сказал, что позаботится о том, чтобы доставить Каркарова к нам в руки и при этом не подставить семью. Но наш мальчик еще такой. Белла, Цисси прервала сестру, и ее голос стал значительно более твердым. Наш сын уже мастер чар и заклинаний, он учится на мастера целительства и малифика, а вместе с последним он будет мастером по снятию проклятий. Может, по возрасту он и мал, но не уму. Цисси покачала головой. «Я это понимаю, понимаю, но от этого мне не легче. Мне тоже». Цисси подошла к сестре и обняла ее, и та прильнула к ней, буквально вжавшись в нее всем телом. Так они и простояли, пока Белла не взяла себя полностью в руки. «Хогвартс, вечер. Драко, подойди, пожалуйста, в мой кабинет». Голос директора прозвучал из его патронуса, после чего тот просто рассыпался искрами, а я, отложив книгу в сторону, встал и направился в его кабинет. «Тебя ждать?» На вопрос Блейк я только плечами пожал. «Без понятия. Обычно Дамблдор так поздно никого к себе не приглашает. Так что если что, просто ложись спать». «Хорошо». Блейк кивнула мне, после чего я все же покинул комнату и отправился к директору, в кабинете которого меня ожидала Паркер, а еще мужчина и женщина. Последняя была очень похожа на эту несносную девчонку. «Ну вот наш профессор Блэк, не могли бы вы оставить нас? Боюсь, это мой кабинет, но если вы хотите поговорить наедине, то можете пройти в кабинет профессора». Дамблдор кивнул на меня, я же только бровь выгнул. «Да, так будет лучше всего». Мужчина, не обращая на меня внимания, кивнул и пошел на выход из кабинета, его жена и дочь отправились вслед за ними. Я же остался стоять в кабинете директора. Вы меня ради них позвали? Да, мистер и миссис Паркер оказались на удивление настойчивы, так что, чтобы не тратить свои нервы, я решил дать им возможность встретиться с тобой. Надеюсь, ты не затаишь обиды. Я пожал плечами. Нет, не затаю, они со мной встретились. Встретились, значит, вы свое слово сдержали, а я пошел обратно в свою комнату. Драко, я не думаю, что бежать от ответственности. Я вздохнул и покачал головой. Директора, какой ответственности идет речь? Эта надоедливая девочка мне, конечно, прохода не дает, но у меня есть невесты, которые меня более чем устраивают, а с ней я никаких дел иметь не желаю. Ты еще долго? Паркер вернулась в кабинет и посмотрела на меня. Не знаю, слышала она мои слова или нет, но мне, собственно, пофиг. Вас это не касается, мисс Паркер, но мои родители хотели бы поговорить. Она растерянно моргнула. Я не хочу, у меня есть более важные дела, так что, я пожал плечами. Но так не делается. Так нельзя, можно, Сильки. С хлопком рядом со мной появился домовик, который с обожанием посмотрел на меня. Господин профессор Блэк звал Сильки, звал, перенеси меня в мою комнату. Конечно, домовик взял меня за руку и мы переместились. Последнее, что я успел заметить, это печаль в глазах Дамблдора. Блэйк, стоило мне появиться посредине комнаты, растерянно моргнула. Не спрашивай, просто не спрашивай. Опять Паркер, я вздохнул. Блэйк, ну я же попросил. Да ладно тебе, мне интересно, что еще она успела выкинуть. Во взгляде моей девочки был неприкрытый интерес, так что мне пришлось со вздохом пояснять, что же именно она выкинула. КХМ, она о тебя серьезно взялась. Ага, я покивал на ее слова и рухнул в свое любимое кресло. Сделать тебе массаж ног? Я удивленно моргнул и бросил на Блэйк недоверчивый взгляд. Что? Чего ты на меня так смотришь? Просто раньше ты мне подобного не предлагала. Ну, я недавно начала осваивать этот навык, так что не уверена, что у меня получится хорошо, но тебе явно нужно немного отвлечься. А давай, я кивнул, соглашаясь на предложение моей кошка-девочки. Глава 173. Нет означает нет. Блэйк не успела начать массаж, так как в дверь моей комнаты стали требовательно стучать. Очень требовательно, и я грустно вздохов встал из кресла. Я могу открыть, если хочешь. Не стоит. Я покачал головой и прошел к двери, которую открыл. Молодой человек, мы пришли к вам для разговора, а вы сбежали, это крайне невежливо. Приходить на встречи, которые не назначали, не менее невежливо. Мужчина сделал шаг вперед. Он явно хотел слегка толкнуть меня, чтобы подвинуть и суметь пройти в мою комнату. Но я успел без палочки выставить прозрачную пленку щита вместо двери, в которую он и уперся. Вы так и будете держать меня и мою семью на входе? Это неприлично. Мне повторить, что я думаю о ваших манерах, могу это сделать. Тем более, что попытка без приглашения войти в чужую комнату. Я покачал головой. Молодой человек, для вас наследник Блэк. Мой голос лязгнул сталью. Лорд Паркер. Он язвительно улыбнулся, явно считая, что по положению он находится выше меня. Вот только мой род значительно более древний и, что сейчас важно, более влиятельный. Так что его лордовость меня не волновала. Ага, мне без разницы. Я всем своим видом демонстрировал безразличие. Как вы себя ведете? Матушка Рион с возмущением задала этот вопрос, я же только пожал плечами. Может быть, мы все же можем поговорить? Нет. Я захлопнул дверь, но не успел отойти от нее, как в нее снова стали стучать. Причем значительно более сильно, так что я вновь открыл ее. По голове себе постучите. Пацан, не стоит так со взрослыми себя вести. А иначе что? Я язвительно выгнул бровь. Пальчиком мне погрозите? Или... Погодите, я сделал вид, что понял, что же он может предпринять. Моим матушкам письмо с жалобой направите. Так, мои матушки. После вопроса я продолжил без наигранного удивления. Итак, ваши письма даже не вскрывают уже, камины топит. Одним письмом больше, одним меньше. Я пожал плечами. Молодой человек, это невежливо держать гостей на входе. Возможно, мы все же можем поговорить. Обещаю, что надолго мы вас не задержим. Я посмотрел на миссис Паркер и вздохнул. У вас 5 минут. Я прошел внутрь своей комнаты и занял свое кресло, второе занимала Блэйк, которая читала книгу. Семейство Паркер без моего разрешения попыталось сесть на диванчик, но я взмахом палочки анимировал его, и он просто убежал подальше от них и забился в угол. Итак, что вам нужно? Мы можем поговорить наедине? Взгляд мужчины был направлен на Блэйк, которая от его слов даже ушком не повела. Нет, боюсь, я вынужден настаивать. Боюсь, если вы будете настаивать, я попрошу эльфов Хогвартса выкинуть вас из моей комнаты, возможно, даже в Черное озеро. Отец Рион сделал пару вдохов-выдохов, успокаиваясь, после чего достал из внутреннего кармана своего пиджака свиток и протянул его мне. И что это? Брачный контракт. Я вздохнул. Не интересует. Ты даже не смотрел, что мы предлагаем в качестве приданного, а это не имеет значения. Меня не интересует ваша дочь в качестве моей будущей супруги, так что и рассматривать какие-то возможные выгоды я не намерен. Это неразумно, мы, представители благородных родов, всегда должны искать выгоду для наших семей. Возможно, не будь я Блэком, или если вместо меня у матушки родился бы самый обычный ребенок, вы и были бы правы, но... Я покачал головой. Я могу позволить себе выбирать будущую жену, не обращая внимания на то, как обычно это делают наследники благородных родов. Молодость. Мужчина покачал головой. Я проверил, в Британии тебе пару могут составить только гринграссы, но они не отдадут тебе вторую дочь, а полукровок и маглорожденных не одобрит твоей матушке. Так что моя дочь более чем подходящая пара для тебя. Вас это не касается». Мужчина продолжал держать в руке свиток. «Я же даже не пытался его взять. У меня уже есть невеста, причем не одна, и я не собираюсь от них отказываться. Мы не просим об этом, просто наша дочь станет старшей женой. Как я уже сказал, ваша дочь в качестве жены меня не интересует, я вам больше скажу, она меня в качестве бесправной наложницы не интересует. И на этом я считаю наш разговор оконченным». Мужчина скрипнул зубами. «Драко, пожалуйста». Рион с мольбой посмотрела на меня. «Мисс Пакер, я вам уже много раз говорил, вы меня не интересуете. И все ваши попытки привлечь мое внимание вызывают очень сильное раздражение. Но вы же считаете себя самой-самой, и даже на мои прямые заявления вы не реагировали». Она опустила голову. «Мы никак не можем вас переубедить». Мама Рион внимательно посмотрела на меня. «Никак, жаль. И кто же станет вашей женой? Возможно, это...» Ее папаша ткнул в сторону Блейк, которая продолжала читать книгу, хотя по подрагивающим ушам я понял, что она прислушивается к разговору. «Даже если это так, вас это не должно волновать». Мужчина яростно посмотрел на меня, но говорить больше ничего не стал, просто развернулся и отправился в сторону выхода из моей комнаты. «Нет». Девушка рванула в моем направлении и тут же упала после того, как ей в грудь попал парализатор, который я совершенно спокойно отправил в нее. «Заберите ее уже, и я надеюсь, больше ваша дочь не будет мне докучать. Я надеюсь, вы не пожалеете о своем решении». Матушка Рион покачала головой, после чего она вместе с мужем и дочерью, которую мужчина привел в чувство, покинули мою комнату. «Мда, интересно, когда люди поймут, что иногда нет, это именно нет, а не да, но хочу получить больше, чем вы предлагаете». «Полагаю, никогда». Блёк покачала головой. «Ведь все мы судим по себе, и большинство людей считают, что если они согласятся в подобной ситуации, или если они бы попытались выжать из ситуации как можно больше, то и другие, по их мнению, должны поступать так же. Ты права». Я вздохнул с сожалением. «Вот только от этого не легче. Ты привыкнешь». Больше мы с Блейк не говорили, так как она продолжила свою учебу, а я начал свою. Впрочем, всего пару часов спустя вернулись Флёр и Пенни, которые занимались практической отработкой уже изученного, и мы все вместе легли спать. На следующий день. «Драко, так что там случилось?» Дамблдор с интересом посмотрел на меня. «Родители мисс Паркер покидали Хогвартс очень недовольными. Нет, если тебе неприятно говорить о подобном, то не стоит. Просто мне хотелось бы понять, к чему именно мне готовиться. Я сейчас был в кабинете Дамблдора, в который он пригласил меня после завтрака. Просто взбалмошная девчушка решила, что если я отказываю ей в том, чтобы стать ее мужчиной, а также никто не отвечает на письма с брачными контрактами, которые ее родители посылают моим мамам, то надо привести сюда родителей, и тогда я точно скажу «да». Я пожал плечами. «Я так понимаю, ты не стал давать ответ, который она так хотела услышать?» «Естественно, не стал». Я покачал головой. «Возможно, зря». «Простите, что?» Я с недоверием склонил голову на бок, показывая, что не очень понял, что именно сейчас имеет в виду директор. «Ну», Дамблдор смущенно отвел взгляд в сторону. «Девочка слишком волновалась, да и думала излишне громко, так что, ага, оправдывайся, ведь так просто спихнуть на других, что ты пролез кому-то в голову, чтобы понять, что же происходит. Впрочем, мне без разницы, что за тараканы ползают в ее черепной коробке. Что, совсем не интересно? А должно быть, я с удивлением посмотрел на директора. Ну, девушка тебя столько преследовала». Я на эти слова только плечами пожал. «ТЦ, а если я скажу, что девушке грозит свадьба с не самым приятным мужчиной, причем по одному из самых жестких вариантов? А почему меня должно это волновать? Директор, если вас это так волнует, то сами и заключайте брачный контракт с этой девкой». Дамблдор покачал головой. «Неправильно это, девочка и со стариком. Ну, значит, для них все решено, вы только за этим позвали меня? Да, просто хотел убедиться, что ты не наделаешь глупости и не испортишь жизнь ни себе, ни девочке». «Ну, девочке жизнь родители портит, а вот я себе портить жизнь не собираюсь». Дамблдор откинулся на спинку стула. «Я могу идти?» «Да». Уже через 5 минут я был в своем кабинете и совершенно спокойно вел уроки, а после также спокойно занимался образованием будущих жен. Я вообще выбросил все это из головы, все же жизнь посторонних людей меня не волнует. Некоторое время спустя. «Драко, ты не собираешься приглашать нас на святочный бал?» Флёр задала вопрос, который скорее всего волновал всех троих девушек, которые сейчас собрались у меня в комнате. Честно говоря, хотел, но останавливает меня то, что я не знаю, кого из вас приглашать. Вы все мне не безразличны, и вы об этом знаете, и если пригласить двух девушек, как недавно сделал Крам, это экстравагантно, но допустимо. Я сказал это с такой улыбкой, что девушки поняли, я бы это с радостью сделал, причем наплевал бы на все слухи, которые после этого стали бы гулять о нашей компании. То пригласить троих. Я покачал головой. Как бы я ни относился к традициям и всему остальному, мне просто не хочется лишний раз устраивать смертельные дуэли, а слухи, которые пойдут после этого, вынудят меня это сделать. Так что я предлагаю вам прийти на бал поодиночке, а уже в процессе будем танцевать друг с другом. Ну, Блейк задумчиво кивнула. Как по мне, не самый плохой вариант. Таким образом мы покажем другим, что не заинтересованы в другой компании, и при этом нам не придется ссориться за место рядом с Драко, а также тихо завидовать тем, кому повезло. Мда. Пенни покачала головой. Хотелось бы, конечно, на такое событие прийти с кавалером, но, думаю, ты права, Блейк. Подобное решение будет самым правильным и неконфликтным для нас. ТЦ, значит, я зря отклонила приглашение Дивиса. Флёр произнесла это с насмешкой и легкой обидой. Ну, если ты так хочешь. Пенни покачала головой. Флёр, ты дурочка. Габриэль, которая сейчас также присутствовала в комнате, покачала головой с легким сочувствием, посмотрев на сестру. Габриэль, ты как к сестре обращаешься? Но я же права, такая большая и такая глупенькая. Смех со стороны Пенни и Блейк, а также моя улыбка заставила Флёр надуться и отвернуться от нас. Правда, это вызвало только еще больше веселья у нас. Вот только долго повеселиться мне не удалось, так как пришла Дафна и передала мне новые документы из дома. Глава 174. Бал. Драко, я думала, у вам-то есть с кем прийти на этот бал. МакГонагалл с легкой усмешкой посмотрела на меня. Причину этой усмешки я понять не мог, но видел, что она не хотела меня обижать. Скорее просто пыталась совсем чуть-чуть поддеть. Я думал пригласить одновременно Флёр, Пенни и Блейк, а также Габриэль и Луну. Но, с каждым новым именем глаза декана Гриффиндора раскрывались все шире и шире, пока не фыркнула, громко и слегка недовольна. «Шутки шутите?» «Вовсе нет». Я покачал головой, наблюдая за тем, как ученики всех трех школ расходятся по большому залу, который превратили в подобие дворца ледяной королевы. Статуи из льда, ледяные узоры на стенах и окнах, в общем, все очень даже антуражненько вышло. Просто пригласи я всех девушек, кого хотелось бы, и это привело бы к трагедии. Не моей, естественно, трагедия произошла бы в семьях, в которых дети или взрослые не смогли бы сдержать язык за зубами. Ясно, мне кается пора. С этими словами МакГонагалл решила меня покинуть, для того чтобы проверить чемпионов, которые сейчас должны были собраться перед большим залом. Я же со вздохом пошел в зал. Конечно, можно было бы просидеть весь бал за столом преподавателей, но я не собирался так поступать. «Дамы», я кивнул девушкам, которые собрались в небольшую группку. «А я думала, ты предпочтешь компанию профессора МакГонагалл». Флёр произнесла это с легкой насмешкой. «Ну, я подумывал об этом, но, похоже, меня вынести можете только вы, а профессор МакГонагалл от меня сбежала». «Ясно, и кого же из нас ты хочешь пригласить на свой первый танец?» Пенни с насмешкой осмотрела меня с ног до головы. «Ну, честно говоря, я очень долго думал на эту тему и решил. Я внимательно осмотрел Флёр, Пенни и Блейк, что на мой первый танец я приглашу. Я намеренно затягивал, а тем временем заиграла музыка и в зал вошли чемпионы, которые шли со своими парами. И кого же ты пригласишь? Ну, я еще немного подержу вас в неведении». Я усмехнулся. «Первый танец. Танец чемпионов». Дамблдор хлопнул в ладоши, и чемпионы закружились на отведенном для танцев пространстве. «А приглашу я на первый свой танец Луну». Девочка стояла рядом с моими подругами и была в некоторой растерянности. «Меня? Ну не этих же фурий приглашать, которые за первый танец со мной друг другу начнут глаза выцарапывать. А Луну не жалко?» Габриэль произнесла это с легкой насмешкой. «А Луну они не тронут, потому что Луна это Луна». Девочка улыбнулась мне счастливой улыбкой. А тем временем первый танец чемпионов закончился, и я, предложив руку Луне, прошел с ней на танцпол. «Итак, поему ты до сих пор не взяла Невилла в свой нежный кулачок?» «Ну?» Луна стрельнула глазами из стороны в сторону. «Я так не могу. Луна, ты, конечно, для других все еще нежная и слегка не от мира сего, но уж я-то тебя знаю. Ты вполне можешь все провернуть так, что ни Вилла и не поймет, что его кто-то там в оборот взял. Могу. Луна кивнула. Честно говоря, я планировала вызвать у него ревность на этом балу, потому что вижу, что я ему симпатична, ну и после этого уже. Она мне мило улыбнулась. Вот, это та Луна, которую я знаю. Я усмехнулся, а мой первый танец, к сожалению, подошел к концу. Так что пришлось Луну возвращать на место, а меня под руку подхватила Блейк, с которой мы и пошли танцевать. Думаешь, они не обидятся? Мы тебя на камень-ножницы-бумагу разыграли, так что не обидятся. Я фыркнул, понимая, что она сейчас не врет. Меня действительно разыграли между собой. Ну, по крайней мере, правду сказала. Я уверенно вел девушку в танце, мы с ней находились так близко друг к другу, что находились на грани приличия. И что же мы сейчас делаем? Она заметила, как палочка мелькнула у меня в руках и тут же исчезла. Это было проделано так быстро и в таком положении, что заметить это могли только мы. Да так, есть одно дело, которое надо сделать. Я смотрел ей прямо в глаза. И что же это за дело, которое заставило тебя на пару мгновений оторваться от танца со мной? Не переживай, во время танца с Флёр и Пенни я также буду отвлекаться. ТЦ, даже тут не можешь просто отдохнуть. Я и отдыхаю. Я пожал плечами. Просто есть нечто, что надо сделать, и сегодняшний день единственный, когда это сделать удобно и при этом на меня не падет подозрение. Разговаривали мы между собой очень тихо, так что никто не мог услышать нас, да и рунная цепочка на медальоне, который был скрыт под моей одеждой, делала еще более сложным понять, что именно мы говорим. Танец закончился, и следующая меня танцевать повела Флёр, а после и Пенни, потом была снова Блейк. По 5 танцев для каждой девушки, и только после этого мы с ними прервались и прошли к столу, за которым уже сидел крайне смущенный Гарри, рядом с которым были довольные Джинни и Трейси. Девочки все же добились своего, хотя танцевать они его таскают не так уж и часто. Гермионы, кстати, тоже таскали своего кавалера танцевать. «Профессор Блэк, рядом со мной оказалась Рион, и я не мог не вздохнуть от этого. Не могли бы вы подарить мне танец, мисс?» Я почувствовал, как мне на ногу опустился каблучок. «Пенни, не порть девочке бал, просто станцуй с ней один танец. Пенни, я прошу вас». Со вздохом я встал из-за стола и подал руку девушке, после чего мы отправились танцевать. Вот только если со своими девушками я был так близко, что это можно было считать гранью приличия, то с ней я был так далеко, что это также можно было считать гранью приличия. «Профессор, я хотела попросить у вас прощения». Я просто кивнул ей. Конечно, ссориться со своими девушками я не хотел и поэтому не отказался от танца с Рион, но вот поддерживать беседу, увольте. Я просто хочу пояснить, у меня нет другого шанса избежать брака, который мне навязывают родители, кроме как быть рядом с достойным мужчиной. Прошу вас, дайте мне шанс. Я устало вздохнул. Прошу вас, мисс Паркер, несмотря на то, что я обычно не отказываю в помощи, я все же не благотворительная организация. Я не обязан помогать всем, особенно в таких ситуациях. Я покачал головой. Профессор, вы уперлись в один единственный вариант, и просто не видите других дорог. Других, да, те, кого не устраивает то, что для них предначертано, просто берут и меняют это, они упираются в какой-то один вариант. Я не понимаю. Я только плечами пожал, не говорит же ей впрямую, что та же Андромеда, когда приперла из рода, свалила, найдя себе подходящего, по ее мнению, мужчину. Это же, она о подобном даже не думала. Для нее есть воля родителей найти мужа, и если она его не найдет, то явно подчинится. Но в этот момент музыка закончилась, и я отвел ее к столу чемпионов, после чего отправился к своим девочкам. Ау, все как я люблю. Я не мог не прокомментировать то, что девочки уже наполнили мою тарелку, причем только тем, что мне действительно нравилось. Давай, отдыхай, следующие 3 танца ты принадлежишь Дафне. На эти слова Флёр я только удивленно моргнул. Нет, я был в курсе того, что у нее проблемы с ее фавном, и даже был не против потанцевать с ней, но отдавать меня ей аж на 3 танца. Леди, рядом с нами появился рыжий, парень, на щеке которого виднелись шрамы. Позвольте пригласить вас на танец. Он обращался к Флёр, и она, подняв на него взгляд, покачала головой. Благодарю, сударь, но не стоит. Меня вполне устраивает наш кавалер. Парень бросил на меня не очень довольный взгляд, но все же не стал отступать. Но все же я действительно хотел бы пригласить вас на танец. А я уже сказала, что меня это не интересует. Парень, тебе вроде бы уже сказали, что не желают вашей компании, так зачем настаивать? мистер Блэк». В голосе парня проскользнула едва заметная усмешка. «Я ведь не к вам обращаюсь. Но вы, сударь, который посчитал выше своего достоинства представиться, обращаетесь к девушке, которая проводит это время со мной. И раз уж вы посчитали, что ее отказ — это не повод отступать, то я посчитал, что должен помешать вам докучать даме». Меня стали сверлить взглядом. «Драко, я и сама могу отказать кавалеру». Флёр бросила на меня насмешливо благодарный взгляд. И хотя Драко действительно мог бы не вмешиваться в данный момент, это не меняет моего мнения. Ваша компания нежелательна. Если же для вас не нашлось пары, то я советовала обратить внимание на французскую чемпионку. Почему-то мне кажется, что ее партнер тяготит ее. Парень нахмурился, бросил взгляд в ту сторону, в которую кивнула Флёр, еще раз посмотрел на Флёр и, видим, поняв, что другого ответа он не получит, решил все же воспользоваться советом моей девушки. Решила заняться сводничеством. Ну, может быть, она наконец отстанет от тебя, потому как если она еще пару раз с тобой пофлиртует, то я ее просто прокляну. Так что я скорее спасаю ее от мерзкого проклятия и себя от заключения в тюрьме. Так что, а зачем тогда подталкивать меня на танец с ней, если вам, а я уверен, что ты сейчас говоришь не только о себе, настолько надоело видеть, как она ко мне подкатывает. А мы не подталкивали, просто не хотели портить ей вечер твоим отказом. Хотя, судя по ее лицу, после танца вечер все же был испорчен. Я только плечами пожал. Она пыталась что-то лепетать о том, что я должен ее спасти, что она готова на все, но, все с тобой понятно. Мы, тема была закрытой, к счастью для меня, мы решили не поднимать ее снова, перейдя на куда более приятные темы, такие как музыка, магия, планы на ближайшее время. Все это позволило провести перекус в приятной атмосфере, а после я, как и просили мои девушки, подарил несколько танцев Дафне, которая явно была очень довольна этим. Слишком довольна, и это вызывало подозрения, но я решил не думать об этом, так как женская логика — вещь непостижимая для мужчин. Бал все продолжался и продолжался, танцы сменялись перекусами, и вот время уже близко к полуночи. «Дамы, я предлагаю прогуляться». Я кивнул на пространство за одной из дверей, которое было создано так, чтобы походить на зимний слегка припорошенный снегом сад. «Ну», девочки переглянулись между собой и покивали, так что мы все вместе отправились в этот сад, где и провели остаток вечера. К сожалению, мы не могли позволить себе целоваться, как это делали некоторые парочки, потому что среди нас было сразу три преподавателя и две ученицы, именно две, так как с нами в парк вышла и Дафна, которая даже немного осмелела и вела себя не как моя секретарша и служанка, а как просто хорошая девушка. Но всему хорошему приходит конец, вот и вечеру в компании четырех прекрасных девушек также пришел конец. Хорошо, я рухнул в кровати и потянулся. Было очень приятно провести подобный вечер с девочками, возможно, даже стоит изредка устраивать танцульки только для нас. Но сейчас, лежа на кровати, я ощущал, насколько я действительно устал. А еще, я не только превосходно отдохнул, но и выполнял одно очень важное дело. По моим расчетам, этого будет более чем достаточно. В тумбочке рядом с кроватью завибрировало зеркало, которое я достал, хоть мне было и очень сильно лень. «Да, матушка, и как прошел твой вечер?» «Очень хорошо». Белла смотрела на меня с большим интересом. «А если более конкретно?» «А если более конкретно, то я задолбался танцевать, но при этом я более чем доволен тем, как прошел вечер». Такой ответ точно не удовлетворит Беллу, да и Цесси, которая наверняка сидит чуть в стороне и слушает меня. Так что, немного помолчав, продолжил рассказ куда более подробно. Глава 175. Месть и весточка домой. «А-а-а-а-а-а!» Крик боли раздался в подвалах поместья Блэков, и я едва заметно поморщился. «Матушка, ну можно же сделать это более элегантно!» Я покачал головой, появляясь в комнате, где сейчас Белла пытала Каркарова. «Драко, не мешай, я хочу насладиться его пытками, ведь именно он виноват во многом!» Белла говорила с болью в голосе, и я не стал бередить старую рану, хотя и знал, что в свое время он предложил Волде провести над ней пару ритуалов, очень болезненных ритуалов, последствия которых мы очень долго лечили. Хотя первое время лечила ее Цесси, и они скрывали от меня то, что Белла не совсем здорова, и только ближе к 11 годам я понял, что что-то не то, и мне рассказали правду. Да даже сейчас Белла еще не полностью здорова, хотя уже почти восстановилась. И ведь при всем при этом она и физически, и магически уже превосходит ту себя, над которой проводили ритуалы. «Это все ты, ты блэковское отродье. А-а-а-а!» Заклинание боли сорвалось с палочки белой, Каркаров вновь закричал от боли. «Не смей в таком тоне общаться с моим сыном». «Как?» — в голосе Каркарова слышалась боль. «На балу». Я пожал плечами. «Я все сделал на балу, ты все это время там так удобно сидел, смотрел вперед, так что воздействовать на тебя было проще простого. У меня есть защита». «Защита разума?» Я посмотрел на него с насмешливой издевкой. «О, она у тебя есть, и в обычной ситуации я бы не смог на тебя повлиять, но...» Я покачал головой. «Это был просто крайне удобный момент, чтобы за весь вечер бомбардировать тебя более чем сотней крайне слабых ментальных атак. Такие атаки даже амулетами не воспринимаются, так как они дальше поверхностных мыслей не проходят. Ты...» «Да, я просто убедил тебя, что ты вспомнил какое-то место, которое должен посетить, и ты сам пришел в ловушку. И ведь самое замечательное, схватили тебя не на территории Хогвартса, эту территорию ты покинул сам, без принуждения, так что...» «Без принуждения? Ты себя-то слышишь?» «Конечно слышу». Я усмехнулся. «У тебя был выбор, то, что я с тобой сделал, это не империя, это даже не конфудус, это просто навязчивая идея, которая не продержалась бы в твоей голове больше 2 дней. Но ты побежал все решать в тот же день, и это была твоя ошибка». «Убью». «Нет». Я покачал головой. «Не убьешь, так как отсюда ты не выйдешь. Вопрос только в том, сколько боли и других крайне приятных ощущений ты испытаешь на себе». «Своло-а-а-а-а-а». «Я уже говорила, не стоит общаться с моим сыном в таком тоне». Белла покачала головой, а я, еще раз посмотрев на все это, вздохнул. Прошло 3 дня с того вечера, когда проводился бал, а следовательно и с исчезновения Каркарова. Я, собственно, чего пришел, не забудь допрос учинить, желательно с ментальными воздействиями, у такого скользкого типа наверняка должны быть тайники, в которых он хранит наличность. «Не учи меня». Она дернула плечом. «Все сделаю, еще немного поиграю с этой мразью, а потом перейду к делам». Я улыбнулся маме и покинул ее. «Она там все еще мстит?» «Да». Я кивнул в Альбурге. «Думаю, еще сегодня, может завтра она будет мстить и только потом перейдет к делам. Ну, будем надеяться, что она не станет слишком глубоко погружаться в свою месть». «Не станет». Я покачал головой. «Не зря же я перед ней появился. Ты же меня именно за этим позвала». «Да, бабушка, и все-то ты понимаешь». Бабушка с гордостью посмотрела на меня. «Ты прав, увидев тебя, она должна была вспомнить, что у нее есть ради кого жить. Это должно было подействовать на нее как ведро холодной воды. Конечно, полностью желание мстить это не потушит, но сделает его немного более». Бабушка покрутила кистью в воздухе. «Хорошо, раз уж я выполнил цель, ради которой меня сюда выдернули, то, пожалуй, можно вернуться в Хогвартс. Погоди ты, тебя еще сам мир хотела увидеть». «Хорошо, где мне ее искать?» «Как всегда, в школе». Понятливо кивнув, я отправился в школу, где очень быстро нашел Саммер. «Привет, привет, как дела?» «Нормально». Она посмотрела на меня и кивнула на парту, за которую предложила мне присесть, но я сел на парту и внимательно посмотрел на нее. «Я так понял, у тебя какие-то дела ко мне или вопросы?» «Да». Саммер медленно кивнула. «Я хотела получить у тебя разрешение отправить весточку тайну, ну и Кали своему мужу хочет весточку отправить». Я удивленно моргнул. «Слушай, я, конечно, может быть, чего-то не понимаю, но вроде бы эта тема у нас уже обсуждалась». «Не совсем». Она покачала головой. «Мы говорили, что отправить нас обратно скорее всего не получится. Слишком велика вероятность попасть вообще непонятно куда. Но, мне в голову пришла идея». Она смущенно пожала плечами. «Я, в общем, подготовила все, и мне нужно только твое разрешение. Ты можешь более подробно все объяснить?» «Да, мы взяли свитки, которые были у девочек, поработали над ними, над их программным обеспечением, после чего подготовили их к отправке через разрыв пространства в наш мир. И чем же это должно помочь вам с весточкой?» «Хакеры, они написали программу, которая будет раз в 10 секунд отправлять письма моему мужу и мужу Кали, содержание писем одно и то же. Будет написано, что мы живы, пара фотографий, а также короткое письмо с пояснением, где мы, почему не можем вернуться, а также с пояснением, что именно происходит с нашими мирами». «Ну, допустим». Я медленно кивнул. «Не вижу в этом ничего плохого, так зачем мое разрешение на это? Ты же не собираешься передавать секретные данные квартала, так они мне и неизвестны». Саммер пожала плечами. «Единственное, что мы передадим, это подготовленный переводчик, который позволит нашим мужьям, когда они тут окажутся, пусть и в качестве написания текста на свитке, но общаться с жителями Земли. Ну, я не вижу в твоем предложении ничего плохого, так что можешь совершенно спокойно воплощать свой план в действие. Спасибо. Ты ведь его уже воплотила? Ну, не совсем. Я пока просто подготовила несколько свитков, которые должны будут сделать то, что я сказала. Еще к ним усилители сигнала прикреплены, техномагические, так что, как только на территории Британии появится очередной разрыв, она смущенно почесала нос. Ну и замечательно. Кстати, раз уж я тут, что у нас с подготовкой специалистов? Ну, Саммер несколько неуверенно посмотрела на меня. Я все еще не уверена в целесообразности подготовки бойцов, которые могут только стрелять или только сражаться мечом, но подобное позволяет действительно очень быстро натаскивать учеников на необходимые навыки. Конечно, высококлассных профи из них не выходит, но, главное, талантливых личностей не пропусти, для них можно и более углубленную подготовку устроить. Да-да, Саммер покивала. Кстати, как там Руби и остальные? По Блейк скучают, ну и ругаются из-за того, что нагрузка, как они считают, слишком серьезная. Да, я усмехнулся. Ну, значит, когда Блейк вернется, она точно будет превосходить их во всем, потому что она не ленится и пашет как проклятая, она даже немного опережает программу, которую я для нее составил, так что девочки будут неприятно удивлены тем, как они от нее отстанут. Да, это даже хорошо, перестанут лениться, а то... Саммер покачала головой. Ладно, думаю, мне пора уже возвращаться. Пока, не скучай тут. Ага. Саммер махнула мне рукой, и я, соскочив с парты, пошел на выход из помещения. Почти неделю спустя, я вернулся в свою комнату и рухнул на кровать, сил двигаться не было. Мы с Еленой сегодня проводили ритуалы над проклятой землей, и все это давалось нам очень трудно. Еще более трудно было от того, что Кандида комментировала наши действия. Нет, она не требовала от нас прекратить что-то делать, но комментировала действия таким тоном, что даже когда мы были полностью уверены в правильности подготовленного ритуала, приходилось перепроверять его как минимум дважды. «Драко, привет!» Ко мне в комнату вошла Дафна. «Привет, Даф, что там у тебя?» Я бросил взгляд на стопку писем, которая была у нее с собой. Ну, в большинстве своем все довольно тривиально. Отчеты о том, как и что развивается в квартале, а также о полученной прибыли за время прохождения турнира. Честно говоря, если бы не твоя идея разнообразить обычные для турнира состязания межшкольными соревнованиями, то наши доходы были бы раза в два меньше. Ну, доходы — это всегда хорошо, да. Кстати, есть письмо от Саммер. Хм, она сказала, что отправила посылку. А, понятно. Я понятливо кивнул и решил все же разобраться с делами, прежде чем спать. Вейл, остров Патч. В комнате сидел мужчина, блондин. Он был небрит, от него пахло потом и спиртными напитками, но его глаза были необычно ясны для того состояния, в котором он находился. В его руках был свиток, свиток, на который на протяжении всего прошлого дня приходило одно и то же сообщение. Очень много однотипных сообщений, которые он принял за какую-то спам-атаку. Вот только, он, совершенно не желая того вместо выделить сообщение, нажал на открытие, оно открылось, и первое, что он увидел, была фотография его взрослых дочек и его жены, жены, которую он уже успел похоронить. Он не мог поверить в то, что это правда, не мог, и в то же время он боялся, что это все какой-то глупый розыгрыш. Ведь теперь у него появилась надежда. Надежда на то, что он еще увидит своих девочек. Спасибо. Взгляд мужчины поднялся к потолку. Спасибо тебе, кто бы ты ни был, я этого не забуду. Встряхнув головой, он решил просмотреть сообщение полностью и он понял, что он слишком плохо соображает после столь долгого времени, проведенного с алкоголем, с очень большим количеством алкоголя. Так, надо привести себя в порядок. Осторожно отложив свиток в сторону и все еще пошатываясь, мужчина прошел в ванную комнату, где посмотрел в разбитое зеркало. ТЦ. Поняв, что так он ничего нормального не увидит, он выбрал осколок покрупнее, взял его в руки и всмотрелся в свое отражение. Блять, если я в таком виде окажусь перед моими девочками, то меня Саммер убьет, Руби будет просто смотреть взглядом полным жалости, а Янг застебит. Надо приводить себя в порядок. Глава 176. Подготовка. Мир Ремнанта. Да блять, Таинг не выдержал и ударом ноги просто выбил дверь в дом, в который около 10 минут стучался. Проходившие мимо фавны смотрели на него с неприязнью, но бросаться на человека, у которого за спиной висело оружие, было бы глупостью. Кто там приперся? Голос, скорее даже рык из дома, звучал крайне пьяно. Гости пришли. Таинг пытался сдержаться, потому как помнил то, в каком состоянии он был совсем недавно, так что пройдя в здание он начал осматриваться. Бутылки из-под спиртного были раскиданы по полу, вонь от спиртного. Таинг должен признался сам себе, что если бы не письмо от его девочек, а также память о его состоянии до него, он бы уже ушел. Но бросать мужика, который оказался в такой же ситуации, он не мог себе позволить. Причем не из-за благородства, а потому, что сам Мир прямым текстом написала, что дочка мужика, который тут живет, подруга его дочери. То есть если когда-нибудь выяснится, что он не приходил сюда, то его просто. Он передернул плечами, так как изгнание на коврик под дверью будет его наименьшей проблемой. Нахуй гостей. Да, да. Таинг прошел в дом и нашел пьяного в Драбадан, Фавна кота, который даже встать не мог. Ты, блядь, кто? Фавн попытался встать, но не смог этого сделать, рухнув обратно на пол. Таинг же подошел к нему и включил свой свиток, после чего быстро показал фотографию. «Мои девочки». Фавн расплакался, но Таинг взял его за шкирку и, встряхнув, еще раз показал ему на фото. «Насколько я знаю, подобных фото в природе не было, по крайней мере так было написано в том письме, которое пришло мне. Да мне похер». Фавн попытался выхватить свиток из рук Таинга, но у него ничего не вышло. «Если бы ты...» Хотелось сейчас сказать, что он не должен пить в таком количестве, но это было бы настолько лицемерно, что самому Таингу было от одной мысли произнести подобное противно. «Открыл одно из тех писем, которыми тебя бомбардировали не так давно, то ты бы знал, что твои девочки живы, пиздишь». Фавн ярости попытался ударить Таинга. «Кто вы такой?» В здание вбежала молоденькая девушка, которая довольно быстро добралась до них, и сейчас у нее в руках был кнут, и она готова была пустить его в ход. «Оставьте господина Белладонну в покое, у него дочь и жена погибли». «Да не погиби они, а?» Девочка растерялась. «Так что помоги мне отмочить этого кота в ледяной воде, чтобы он смог воспринимать информацию». «Вы врете». Девушка сжала кнут. «Не вру, тот черный провал, это не смерть, по крайней мере не стопроцентная». Таинг покачал головой. «Поверь, я его». Таинг встряхнул Фавна, который уже просто висел в его руках. «Понимаю, у меня у самого обе дочери в такой провел рухнули, но буквально несколько дней назад мне пришло письмо, точнее сказать, мне пришло очень много писем, в которых было написано одно и то же, и доказательства были. И что дальше? А то, что мои дочери подруги дочери этого котяры, и так уж получилось, что они попросили меня прибыть сюда и сообщить ему, что она жива, как и его жена. Впрочем, скорее всего в его письмах такая же информация. Это...» Девушка растерянно моргнула. «Короче, помоги мне привести его в норму, потому что мне что мне одному будет сделать это проблематично». «Хорошо, но если вы мне солгали, сутки спустя, надо выпить». Фавн с трудом сел на кровати и схватился за голову. «Не надо». Голос, раздавшийся сбоку, должен был по идее заставить его отскочить в сторону, но сейчас он был в таком отвратительном состоянии, что даже просто слегка вздрогнув от него, он только усугубил головную боль. «Кто ты?» «Я тот, кто недавно был в таком же состоянии, что и ты, но потом мне пришло письмо. Уверен, письмо приходило и тебе, но ты был слишком пьян для того, чтобы его прочесть. Так что сейчас ты возьмешь свой свиток и прочтешь одно из тысяч писем, которое пришло тебе на почту». «Я не хочу». «О, поверь, ты хочешь. Но чтобы увеличить твое желание, я поясню. Мои две дочки состоят в одной команде с твоей дочерью. И совсем недавно я получил письмо с того света, как я считал, и они мне пояснили, что черные разрывы, они не гарантируют смерть. Есть некоторый шанс, что вместо нее ты попадешь в другой мир. Что за бред? Просто возьми список и почитай письмо». Таинг вздохнул. «И в твоем письме будут все пояснения, и я думаю, после этого ты захочешь помочь мне подготовиться к переходу в тот мир, в котором они оказались. Они, конечно, написали, что бездумно прыгать в разломы опасно, но я просто не смогу здесь жить, зная, что они там, и им может быть нужна моя помощь». Гера еще не совсем понимал, что ему вообще говорят, но одно он понял: бухать, пока он не прочтет письмо, ему не надут. А мужик перед ним выглядел так, что становилось понятно, так просто его не побить. Так что он встал и, пошатываясь, подошел к полке, на которой лежал свиток. «Какого?» Фавн удивился тому, что на его свиток пришло очень много писем, и он открыл первое попавшееся письмо, буквально рухнул на пол, а по его щекам потекли слезы. Всего пара слов, написанных в самом начале письма, и он понял: это не подделка, это действительно письмо от его жены, так что сдержать слезы он не смог, А если быть честным, то он и не хотел их сдерживать. Они живы, обе живы. Да и ты как мужик должен привести себя в порядок, потому что, если они узнают о том, в каком ты состоянии. Таинг покачал головой. Да, я приведу себя в порядок, я не имею права так выглядеть. Фавн кивнул и, с трудом встав, отправился в ванную комнату. Некоторое время спустя. Итак, какой у нас план? Гера сейчас выглядел крайне серьезным. Ну, смотри, со мной связалась Винтершни. Она же, сестра Вайс, да, да, она ее сестра. В общем, она сейчас готовит булхит, который будет намного прочнее обычного. Пока она это делает, нам надо слетать за мамой еще одной девушки. С ней на связь я сам выходил. В общем, собираемся одной компашкой, и несмотря на то, что нам рекомендовали бросаться в разрыв, летим к ним, да, да. Таинг кивнул, и Гера усмехнулся. Ждите, мои девочки, я иду к вам. Мир ГП. Драка, я не совсем понимаю, почему ты так против того, чтобы для Флёр в качестве заложника использовалась Пенни или Блейк, они же ее подруги. Дамблдор смотрел на меня с недоумением. Ну, я пожал плечами. Я просто не хочу, чтобы мои ученицы рисковали своими жизнями. Уже достаточно того, что Флёр участвует в турнире, что само по себе небезопасно, но еще и опускать их на глубину. Я вздохнул. Директор, вы опытный волшебник и должны понимать, что то заклинание, о котором вы говорите, не самое надежное и что оно может развеяться, пока заложник будет слишком глубоко, а это приведет к смерти. Есть, конечно, другие, более совершенные заклинания, но учитывая, что мы будем перемещать в водоем на месте большого зала часть обитателей нашего озера, я покачал головой, но у нас уже есть с ними договоренность, они не станут вредить заложникам. Директор, я с укором посмотрел на Дамблдора. Что бы вы ни говорили, все обитатели нашего озера не люди, они волшебные создания. И осознать их логику, это нереально для человека. Брось, Драко. Директор, если вам так надо что-то спрятать, то спрячьте золотые яйца, которые они получили во время первого тура, но живых заложников я вам использовать не дам. По моему взгляду было понятно, что я не собираюсь отказываться от своих слов. Ну, мы можем использовать Габриэль, а ее родители вам на это разрешение дали? Я вздернул бровь. Кстати, этот же вопрос относится и к Гермионам. Их родители дали вам разрешение использовать их в качестве заложников? Ну, нет. Дамблдор покачал головой. Ну вот и договорились. Я встал со стула, на котором сидел. В конце концов, вы мастер трансфигурации, вы можете создать копию разумного и анимировать ее, а настоящего заложника просто спрячем на трибунах под иллюзией. Я вышел из кабинета директора и отправился в свою комнату, где собирался продолжить обучение своих учениц. Как прошла беседа? Нормально. Я пожал плечами, отвечая на вопрос Дафны, которая подала мне небольшую пачку бумаг. Быстро просмотрев их, я убедился, что ничего срочного или критического не произошло, так что решил все же сначала уделить время ученицам. Чуть позже напомни мне об этих бумагах, я сначала займусь ученицами. Хорошо. Дафна кивнула, после чего, забрав документы, отошла в сторону. Я же, создав клонов, отправил их к Флёр и Блейк, а сам направился к Пенни. Итак, ты выполнила задание, которое я перед тобой поставил. Да. Она протянула мне тетрадь, которую я тут же открыл и стал быстро просматривать записанные формулы и выводы. Ну, могу сказать, что работу ты проделала большую, но... Я призвал карандаш и стал помечать места в тетради. Вот тут перепроверь, скорее всего придется пересчитать все, что было дальше. Также вот эти выкладки вызывают сомнения, так как в книгах по чарам, которые я тебе рекомендовал, были замечания о том, что подобное маловероятно. Я проверю. Пенни слегка расстроилась, это было слышно по ее голосу и видно по ее лицу. Пенни, не надо так реагировать, вот это. Я показал ей тетрадь, которую так и не отдал ей. Это, конечно, не проект уровня мастера, но подобные задачки позволят тебе куда проще воплотить свой проект. Я специально даю тебе и Флёр, а после и Блейк буду давать работы, которые имеют некоторые подводные камни. Не очень большие, но чтобы вы с большой долей вероятности на них напоролись. Потому что на них лучше напороться здесь и сейчас, пока от этого не зависит получение нового ранга. Я понимаю. Она кивнула. Просто я ожидала от себя большего. Думала, что смогу сделать все правильно. Брось, Пенни, я же сказал, что специально подбирал задание, скажем, то задание, которое я дал Флёр, ты бы сделала без ошибок, а она сделала бы почти без ошибок твое. А тебя профессор Флитвик также учил? Ну, я покивал головой. Примерно так же. Он давал мне задания, поначалу я делал ошибки, а после я уже стал учитывать опыт, который приобретал, ну и просто более внимательно стал подходить к таким вот небольшим проектам. Ясно. Пенни вздохнула. Буду стараться дальше.